Глава 45. Какая встреча? Эстер. Позвав смерч, я явно погорячилась. Он и впрямь сел на мою ладонь, тонким, острым, как серебряное веретено, кончиком. Колка пробивала мне руку до самого плеча, но я все равно радовалась, ведь это магия моего мужа, моя магия. Так я ощущаю его близость, так мне становится тепло. Ветер ревел, вырвал с корнями кусты и деревья, а черный домик, в котором я очнулась, словно прижался к земле и слился с ней. «Этих мы с тобой не берем», — успела я приказать ветру и увидела, как воздушный поток, неумолимо затягивающий в себя все вокруг, мягко подхватывает Виктора и Ариса и забрасывает в дом. Двери захлопываются, надежно запирая Спрута и маленького дракона в безопасном убежище. Орев ветра усиливается. И у меня мелькает малодушная мысль. Мне не удержать эту бурю на своей руке. Это мог только Гидеон. Воспоминание о муже наполняет меня теплом. Я чувствую прилив сил. И решаюсь. Я подбрасываю смерч, как мячик, вверх. С нарастающим ужасом смотрю на спираль, что распахивается у меня над головой. Вот-вот меня поглотит безжалостная мощная стихия. Я, по сравнению с ней, пылинка. Но преодолеваю себя, тяну руки вверх, словно раскрытые объятия. Я тянусь к Гидеону. Отнеси меня к нему, приказываю ветру. И столб безумной бури накрывает меня широким основанием. Я сама ее призвала. Сама. Я не должна бояться, но все равно взвизгиваю, когда меня накрывает столб смерча. И зря. Я оглядываюсь вокруг. В центре смерча — штиль. Только знакомый маленький рай, все, как я запомнила, когда нежилась в объятиях мужа и провалилась в его ментальное поле. Я прошлась по маленькой полянке, отсеченной ревущим воздушным потоком от остального мира. «Гидеон!» — позвала я. Нет ответа. Здесь все было пропитано его магией, его запахом, но самого моего штормового дракона здесь не было. Я знала, что это значит. Почти наверняка я опоздала, он уже проиграл бой, его уже нет. И тут же разозлилась и воззвала к своей второй ипостаси — серебряной змее с драконьими крыльями, а она тоже горевала, его не чувствовала, печально шипела, грустно водила жалом. «Хватит!» — одернула я свою вторую субличность. «Соберись, серебряная змея! Наш муж-дракон нуждается в нас, хотя он сам это вовремя не понял». Но змея продолжила унывать. «Соберись!» — рассвирепела я, и по ментальному полю прошла рябь. «Его нет!» — печально шелестела серебряная змея. «Значит, мы пойдем туда, где он есть. Его не может не быть нигде, ты поняла меня?» Вторая ипостась присмирела. Иногда с внутренним зверем надо пожестче. Хотя змеи отличаются выдержкой, мудростью и хладнокровием, моя была местами наивна. Походила темпераментом на смесь дракона с человеком. Папа пытался ей что-то внушать. Пытался втравливать меня в свои манипулятивные схемы, но я была на него недостаточно похожа. Не была его копией. И к моему 20-летию мы вроде как оба это приняли, но сейчас чувственность зверя играла против меня. Горюющая змея, да кто вообще такое видел? Мой дядя, правитель Арон, представляю, как он хохотал бы, если бы узнал, но зато я знала, что смогу стать хорошей женой дракона. Именно потому, что я такая особенная. Змей бы мне не подошел, и тем более Спрут. Хотя что скрывать? Привычка к манипуляциям у меня все равно имелась. Кое-как разобравшись со змеей, я набралась решимости и коснулась рукой ревущего ветра, что спиралью уходил в небо. Меня тут же дернуло и потащило вверх. Я сменила ипостась уже в полете, расправила свои новые серебряные крылья, интуитивно лавируя на ласковых потоках ветра. Я летела второй раз в жизни, и первый без страховки мужа. Из жерла смерча меня выбросило в черные небеса. Я потеряла опору ветра и дальше летела уже осторожно, взмахивая крыльями, помогая хвостом. Он широким серпантином змеился по небу. Точно я просто ползу по земле. Все оказалось не так уж сложно. Я, как легкий удар силового разряда, считала, не пойми чье указание. Здесь надо снижаться, причем резко. И не раздумывая, нырнула вниз в какую-то подозрительно черную тучу, в плотный, сжатый влажный воздух. Уже в процессе поняла, что это не туча, это пространственный переход, не такой, как создают змеи, странный, стихийный. Не успела подумать, а что если меня вышвырнет не пойми куда? В непригодный для жизни случайный мир, где я не смогу сделать и вдоха, вспышка по глазам, и мир вокруг начал казаться родным и знакомым. Уютный озон и треск маленьких силовых молний по телу, так это похоже на ласки моего мужа. И запах. Да, страхи были напрасны. Я вернулась в родную Моравию. Я парю над магическим лесом, без труда нахожу поляну с хрустальным ручьем у старого дерева. Я начала плавно снижаться. В родной Моравии вот-вот займется холодный рассвет. Я приблизилась к земле и сменила ипостась идеально вовремя, чтобы уже в человеческой форме коснуться кончиками сапожек примятой, местами почерневшей травы поляны. Гидеона здесь нет. У корней старого дерева, что топорщились, как гигантские черви, сидел Илиас. Он согнул ноги, уткнулся в колени носом и нервно хихикал, весь грязный, в рваной академической форме, с черными разводами, чего-то вроде сажи на лице. Обезумел? Это было бы полбеды, так или иначе, Илиас выглядел как человек и даже не казался избитым. Спокойно сидел в каменной крошке своего бывшего кокона. Я прищурилась и оглядела однокурсника магическим зрением. Ого, да в нем почти нет магии. Илиас жестко произнесла, и парень сфокусировал на мне взгляд своих водянистых глазок. Да нет, он вполне себе в уме. Тем лучше. Гидеон, стало быть, победил, причем весьма деликатно. Монстра, подселенца изгнал и даже не покалечил носителя. Мой муж просто образцовый педагог. Илиас, где мой муж? В бездне! Истерически выкрикнул Илиас. Там ему самое место. Так-то, серебряная змейка. Я сделала несколько шагов к Илиасу. Он нервно быстро поднялся с земли. Его глаза смотрели на меня, и в них что-то менялось. Бесцветный парень Илиас не был крепышом, но тем не менее он был на голову выше меня. Но меня это не остановило. Я подошла вплотную, прижала своего горя врага к стволу старого дерева. Илиас интуитивно оценил, на чьей стороне сила. Он почти без магии. И я, такая хрупкая на вид, серебряная змейка Эстер. Илиас сглотнул. О как! И где эта смелость? Ведь я помню, Гидеон утверждал, что парень его не боялся. Мол, какого-то рефлекса нет, сказал тогда мой муж. А я вот теперь вижу, что все рефлексы у него на месте. Хотя он и выше, а смотрит, словно снизу вверх, и дрожит. Мысленно усмехаюсь. И есть отчего. Паренек теперь пахнет терпким страхом травоядного. Еще раз. Где мой муж? Я взяла Илиаса за рваный форменный ворот совсем легонько и приложила затылком о ствол деревянное дерево. Совсем слегка. Догадываюсь, что мои кобальтовые глаза стали серебристыми, а зрачок вытянулся в вертикальную нить. Илиас вместо ответа по-девчачьи взвизгнул и обмяк. Я разжала пальцы на его вороте, и паренек колоды рухнул мне под ноги. Я выругалась сквозь зубы и резко обернулась, ощутив между лопаток чей-то пристальный взгляд. А еще я ощутила запах неба и свежей, согретой солнцем земли, цветов, пергамента и свечного воска. В этой смеси были нотки молодой грозы, так пахло кожа и волосы моего мужа, дракона. Но этот запах был тоньше, мягче, и еще что-то меня в нем беспокоило. «Выходи!» — шепнула я в темноту, наплевав на инстинкты вопящие, что этот хищник мне не по силам, что надо бежать отсюда, потому что под сенью деревьев замерла сама смерть. На ее высокой фигуре в утренних сумерках мне было не сфокусировать взгляд. На глаза тут же наворачивались слезы. Существо шагнуло ко мне с хищной грацией. Мне с новой силой захотелось убежать, но я не двинулась с места. Существо приближалось. С каждым ее шагом выцветали еще сильнее приглушенные утренними сумерками краски. Смолкали уютные лесные звуки. Она замерла напротив меня. И когда я решилась заглянуть ей в глаза, не осталось в мире ничего. Ни травы, ни голосов птиц, ни шелеста листвы.